Но все остальные, согласись, бесполезные дармоеды. Поймают рано или поздно. Вы, господа, не учитываете иных закономерностей прогресса, вмешался инженер. Как с появлением торговых кораблей моментально объявились и пиратские, так и с изобретением летательных аппаратов для перевозки золота пудами, я не исключаю, и разбойничьи аэропланы объявятся. Поезда в североамериканских Соединенных Штатах начали грабить чуть ли не в тот самый час, как они начали регулярное движение. «Вот это верно!» — фыркнул Иванихин. «Что-что, а воровская фантазия у нас всегда обгоняла законопослушную. Но это еще не самое печальное. Ведь в этом случае непременно повстанет новая полиция, воздушная, но кончится все тем, что прибавится дармоедов и только. Обычный городовой тебе за трешку в день ангела честь отдаст и спасибо скажет, а возьмите вы воздушного, у которого один аппарат по газетам стоит 200 целковых золотом. Я, понятно, не вымышленного воздушного городового имею в виду, а реальные цены на реальные аппараты. Вряд ли они у воздушной полиции меньше стоить будут. Тут никаких денег не напасешься». Иннокентий Афиногенович захохотал тенорком, инженер тоже улыбнулся, но эта столь многообещающая тема продолжения и развития не получила, воцарилось молчанием. Лямпе, тоже не ощущавший никакого желания обсуждать вопрос о будущем аэронавтики, прекрасно понимал, в чем тут дело. Близился конец долгого пути, и на первый план выходили будущие заботы, о которых он, проведя столько времени с этими людьми, был уже изрядным образом осведомлен. Вячеславу Яковлевичу предстояло перебросить свою партию для геодезических съемок очередной реки. Он уже 15-й год служил в Сибири изыскателем по водным и шоссейным путям сообщения. Буторин, кроме рутинных торговых дел, женил среднего сына и собирался играть свадьбу в самом скором времени, ну а заботы миллионера-золотопромышленника были обширнее и разнообразнее, нежели у доброй дюжины народа калибром помельче. Обычные заботы, подразумевается, а ведь есть еще и досадные неприятности с ограбленными золотыми караванами. И, наконец, собственные заботы Лямпе. Все, чем ему предстояло заняться в Шантарске, тоже не отличалось простотой и легкостью и вряд ли могло считаться бальзамом для души или развлечением. Поэтому он, если можно так выразиться, охотно примкнул к общему молчанию, глядя на сосновые мохнатые лапы, мелькавшие так близко, что едва не царапали вагонное окно, и в который раз задал себе унылый вопрос — что же там все-таки произошло, и, разумеется, в который раз не нашел пока что ответа. Глава вторая. Гостиница с ватер-клозетом. «Хорош экземпляр», — поинтересовался Иванихин не без гордости. «Вон, в Черкесске, рядом с мороженщиком». Лямпе присмотрелся. Экземпляр человеческой породы и в самом деле был да нельзя колоритен, рослый, не молодой уже, но стройный, горбоносый и лысый, с окладистой черной бородищей. Незнакомец в черкеске с тусклыми газырями стоял, скрестив руки на груди, взирая на обычную в таких случаях перронную суету с горделивой отрешенностью, и на поясе у него висел кинжал чуть ли не воршин. «Черкесец», — пояснил Иванихин, — «Исмаилоглы. В свое время дитя дикой природы прирезал с полдюжины соплеменников в рассуждении кровной мести. Ну, зазвенел кандалами по Владимирке, а после отбытия каторги вечное поселение состоит при моей персоне в адъютантах. Этот народец, знаете, вернее собаки, уж коли подобный живорез твой...» «И как же вы сего иракеза используете?» — усмехнулся Лямпе.